Пересчитывать потом буду. Оба кошеля убрал за пояс под куртку. Ножа, даже перочинного, у того не было. Что удивило. Не то чтобы мне нож нужен. У самого на руке под мышкой спрятан отличный охотничий нож. Просто ради интереса. Легкая финка мне тоже пригодилась бы. Последняя надежда найти колюще-режущее – это голенище сапог. Стал ощупывать. И есть. Но не нож, а серебряные часы на цепочке. Те, что на животе носят, в форме луковицы. Не поленился и содрал сапоги. Это было нетрудно. На два размера больше те были. Под подкладкой обнаружилось по 3 золотые монеты. Вот это, похоже, личный запас воришки. Были еще документы на парня. Он, кстати, не местный, гастролер. Но их я не тронул. А все остальное забрал. Парк я покинул также, не по тропинке. И вернулся к рынку. Он уже сворачивался, вечерело. Быстро нашел бабку, сдававшую комнату. Договорился с ней и направился на вокзал за Таней. Уже заметно паникующая моей пропажей, сестра обрадовалась моему появлению, и на меня тут же посыпались жалобы и обвинения, что бросил ее тут одну. Пришлось посидеть за столиком, пока она бегала в туалет. Ну да, обещал, что 3 часа не будет, а почти 5 прошло. Да у меня и надежда, что все выгорит, была откровенно слабой. А тут все сработало, что не могло не радовать. Подсчеты потом. Но, похоже, на обустройство в Москве, включая покупки нового гардероба Татьяне, хватит. Да и мне на обратную дорогу тоже. Посмотрим, может, и на гитару останется. Когда сестричка вернулась, то после моего инструктажа подошла к окошку кассы и, отстояв очередь в 2 человека, приобрела билеты на московский поезд. Сестрицу очень удивило, что у меня нашлись деньги на билеты. Какие у меня финансы, выданные отцом, она знала. Однако с вопросами пока не лезла, видимо, оставив это на потом. Подхватив мешки, мы дошли до рынка. Там бабка уже собирала товар, и мы пошли к ее домику. Поселила она нас на веранде, пара топчанов там стояла. Выдала лоскутное одеяло. Мы поели остатками того, что мама дала на дорогу. Когда Таня умывалась у колодца на огороде участка, я, достав из-за пояса кошели, быстро пересчитав наличку, убрал ее в свой мешок, скрутив в валик, а кошели, когда Таня вернулась, вынес в огород и закопал под вишней. Мне лишние улики ни к чему. Часы тоже убрал в мешок. Пока Таню не будем настораживать. Откуда у меня все это взялось? Все потом, в Москве. Перед сном, когда мы лежали на топчанах, Таня все же не удержалась и начала задавать мне вопросы. Мол, почему именно в Москве учиться, хотя и тут можно, и откуда деньги? Про Москву сказал так. Столица и есть столица. Пусть там осваивается и живет дальше. Возвращаться не нужно. Будет в будущем москвичкой, столичной жительницей. Ну, а то, что деньги появились... Смог кое-что продать из своей добычи в лесу. До Москвы хватит, как и на обустройство. Таня отметила то, что деньги на билеты до Москвы я дал ей не сразу, на что я пояснил, что как раз продавал часть добычи, и средства теперь есть, успокоив ее. Утром мы попрощались с бабушкой и поехали на вокзал. Купили по дороге буханку хлеба, остальное все свое. Большой шмат сала, лук, чеснок, соленые огурцы. Погрузка в вагон, когда подошел поезд, прошла нормально. Наши места – нижняя полка Тани, а я сверху над ней. Я сразу забрался на свою, подложил свой мешок под голову, а Таня стала общаться с молодой семьей из Ленинграда, которые ехали к друзьям в Москву. С ними был 1,5-годовалый малыш. Все хорошо, но с ребенком путешествовать – это не то. Ребенок, не как моя младшая сестричка, он орал и ревел постоянно, отчего к нам даже соседи с других мест заглядывали и просили успокоить. Родители уверяли всех, что такое с ним только в поезде. Ленинградский вокзал Москвы встретил нас суетой спешащих людей. «Осторожно», — придержал я за руку заметно возбужденную прибытием сестру. Та чуть не попала под багажную тележку, которую толкал носильщик. «Идем за мной». «Ты так уверенно идешь, будто все знаешь», — не могла не поделиться своим наблюдением Таня, торопливо шагая следом, стараясь успеть за моим широким шагом и рассматривая все вокруг с деревенским любопытством. Шла она налегке. Оба наших за спинах мешка нес я. Кстати, поменять их надо. Слишком много внимания ими привлекаем. Сидоры у пассажиров есть, а вот такие деревенские мешки, как у нас, если и есть, то очень мало. Я всего одного паренька с ним увидел. Тот даже обрадовался, что он не один такой. Насчет ее замечания, что ж, она права. Сам я тамбовский, но до момента попадания в это тело жил именно в Москве. И без красного словца скажу, что знаю ее хорошо. Но это ту, будущую Москву, а вот это мне незнакомо. Но это не значит, что я буду теряться. Так что энергичным шагом мы покинули здание вокзала и, догнав переполненный трамвай, отходивший от остановки, повисли на приступке в задних дверях. Сестра зеркально повторяла все мои действия, как я велел, так что не потерялась и, улыбаясь, держалась рядом. Но оказалось, трамвай нам был не по пути. Соскочив на следующей остановке и спросив ожидающих, выяснили, какой номер нам нужен и где выходить. «Смотри, мороженое!» – показала сестренка с жалобными глазами на привокзальный прицеп с мороженым. Его как раз устанавливали у края тротуара. «Пошли, пока очередь не набежала», – кивнул я. Как мы не торопились, но в очереди оказались аж пятыми. Ничего, отстояли и с некоторой жадностью, и с немалым наслаждением поели холодного лакомства. Тут и трамвай наш показался, так что мы вернулись к остановке, ополоснув руки из армейской фляжки. Отец дал с возвратом. Немного удивительно, но та была стеклянной, с деревянной пробкой. Как я узнал, обычное дело в армии. Добравшись до нужной остановки, мы сошли, и я указал сестрице на здание, которое находилось с другой стороны улицы. «Вот мы и приехали. Разреши представить тебе. Второй Московский государственный медицинский институт. Если все получится, учиться будешь в нем. Теперь вон лавка, посиди, да за вещами присмотри, а я пойду узнаю, как работает приемная комиссия». Оставив сестренку на лавке, я подошел к входу в здание института. Жизнь там била ключом. Обернулся и, убедившись, что Танюша на месте, прошел внутрь. Проскользнуть мимо вахтера удалось без труда. Также без труда отловил симпатичную студентку и все, что нужно, узнал от нее. Приемная комиссия работала последний день, и я заторопился обратно к сестричке. Правда, будет еще один набор в конце лета, но, как вы понимаете, ждать его нам не с руки. Да и набор будет, если не наберется за этот студентов в нужном количестве, в чем я лично сомневаюсь. Конкурс сюда нехилый.